приносить себя в жертву ради развития ордена, как завещает нам старина Бейн. Фу, это прямо так и отдает слащавым идеализмом. Если для меня это выгодно, я извращу философию Бейна и прочих древних ситхов, слепив свой собственный орден, который будет мне удобен. Впрочем, пока еще жив мой новый учитель, но и он не особо-то впечатлен идеями Бейна. Сама мысль преклоняться перед древностью ему отвратительна. И хоть мы оба можем оценить заслуги древних ситхов, но это не значит, что мы считаем их идеологию безошибочной и абсолютно верной. Да и, в конце концов, это совершенно не важно, насколько верным и оправданным является правило Бейна. Имеет значение лишь то, удобно ли оно для меня, очевидно, что нет. И, кстати, из-за этого духи древних ситхов могут послать меня так же, как они послали Дарта Плагоса, когда он пришел на Карибан. Хотя, может, все было и не так, но, учитывая слова моего учителя о том, что он уже пытался получить ответы от древних ситхов, то, похоже, они его просто не признали достойным. Возвращаясь же к моей новой ученице, она уже превосходила моих братьев в навыках, по крайней мере, в использовании техник силы, а вот в боевых умениях она даже немного отставала от Саважа, но превосходила Ферла. Для начала, нужно отточить твой собственный стиль боя, у тебя уже есть основа, осталось выбрать приоритет дальнейшего обучения. Судя по тому, как ты сражаешься, тебе ближе всего Марака Шии, возможно, его стоит усилить с помощью дальнейшего изучения Шиина. Девушка согласно кивнула. Ну и, конечно же, ты должна научиться применять техники силы в бою, не прерывая темп схватки. Это никуда не годится, если тебе нужно остановиться и сконцентрироваться, чтобы использовать силовой толчок. Ассаж нахмурилась. Да, конечно, с ее уровнем чувствительности в силе действительно сложно использовать техники силы так же естественно, как это делаю я или даже Утрила. Но, по крайней мере, я могу несколько улучшить ее способности с помощью раскрытия потенциала ее связи с мидихлорианами в ее же собственном теле. Собственно, это я и сделал в первую очередь. Прими позу для медитации, да, вот так, а теперь сосредоточься, ощути силу, говорю ей, положив ладони на плечи ведьмы. Дыхание девушки участилось. Она не совсем понимала, что я делал, но она чувствовала, как ее сила пришла в движение. Я же ощущал возросшее напряжение до Тамирки. Конечно, она не доверяла мне в полной мере, но она уже приняла меня как своего учителя. А потому, несмотря на некоторое недоверие, девчонка не вырывалась из моих рук, даже ощутив воздействие техники. А спустя какое-то время она и вовсе ощутила, как растет ее связь с силой, то, как она чувствует саму энергию Вселенной в себе и вокруг себя. Эти ощущения становились острее, позволяя ведьме лучше воспринимать силу. «Че, что это?» – выдохнула она. Ее концентрация немного сбилась, но девушка быстро восстановила ее. Тем не менее, теперь она ждала моего ответа. «Твой прежний учитель рассказывал тебе про мидихлорианы?» «Да», – кивнула Ассаж. «Это микроскопические симбионты, живущие внутри наших клеток. Они создают нашу связь с силой и поддерживают ее. Они посредник между нами и силой». «Именно», — подтвердил я. «У разных существ может быть различное количество мидихлориан в теле, и чем больше, тем лучше. Но, также, твоя связь с собственными мидихлорианами крепнет со временем и тренировками. Моя техника позволяет стимулировать ускоренное укрепление этой связи, раскрыть твой потенциал». «То есть, у нее перехватило дыхание». «Да, сегодня ты достигнешь того уровня связи с силой, которого пришлось бы достигать десятилетиями медитации и тренировок, учись ты в ордене джедаев. У них нет этой техники, ее создал мой учитель». Пожимаю плечами. «К тому же, это техника темной стороны. Она нарушает естественный порядок вещей и насильно изменяет твою связь с силой. Чтобы использовать эту технику, ты уже должна обладать несравненным мастерством в силе, а также владеть темной ее стороной на уровне мастера. Это крайне сложная техника. Пока что это все, что волновало девушку, и техника управления мидихлорианами ее особо не заинтересовала. Просто, Ассаж еще не поняла, на что эта техника вообще способна. Сейчас девчонка знает только то, что с помощью этой техники можно усилить связь с силой. А поскольку я уже использовал технику на ней самой, то в ее изучении она не была так же заинтересована, как в изучении боевых техник. Когда мы закончим с укреплением твоей связи, тебе предстоит заняться адаптивными упражнениями, чтобы привыкнуть к возросшей силе. После я займусь твоим комплексным обучением. В конце концов, Я не собирался учить ее сначала бою на мечах, а потом техникам силы. Это происходит, как бы, параллельно, чтобы она училась также комбинировать физический аспект своих боевых навыков с умениями контроля силы и ее восприятия. А попутно, в перерывах, я также покажу ей основы ситхской алхимии. Таким образом, я решил задержаться на Раттатаке на пару месяцев. И вместе с обучением массаж, я также продолжал обучение своих братьев. Ну и периодически контролировал тренировки у Трилы и Рослай. Сейчас моя первая ученица лучше владеет физическим аспектом боя, чем датамирская ведьма. Но, при этом, талант у Трилы лежит именно в сфере техник силы. В то время как Рослай более талантлива именно в более чистом фехтовании. Просто, ее навыки были еще недостаточно развиты в этом направлении, а ее недостаток таланта в техниках силы компенсировала возможность творить магию сестер ночи. Тем временем, мы также контролировали слияние кланов Раттатака. Они тысячи лет воевали друг с другом. Сказать, что эти ребята ненавидели друг друга, это ничего не сказать. Но это даже не было проблемой. Вентрис вовсе не запрещала своим людям устраивать между собой смертельные поединки. Просто, теперь это была уже не война на уничтожение, а некая форма спортивных игр. У некоторых кланов уже были подобные традиции. Теперь же, враждующие Раттатаки могли в радость убиваться на аренах. Попутно, плененные рабы уже начали строительство новой огромной арены, своеобразного местного Колизея. Это место должно также стать символом объединения кланов, так как новая арена уже не принадлежит ни одному из старых кланов. А вместе с ареной рабы также начали строительство мощной крепости для своей новой правительницы. И, на этих аренах также могли тренироваться мои ученики, оттачивая свои навыки в боях с обычными разумными и различными дикими животными, которых также использовали в боях на арене. Я же еще добавил дроидов. Используя меху-деру, в которой я уже был достаточно опытен, я улучшал примитивных роботов, которых использовали на Раттатаке. И, в конце концов, я связался с учителем. «Дарт Мол», — прозвенел голос Моуна. «Учитель», — кивнул я, — «сегодня я намерен направиться на Карибан. Ты уже давно должен был отправиться туда», — нахмурился темный лорд. «Ты позволяешь незначительным вещам отвлекать тебя. Есть вещи, требующие решения прямо сейчас, а Карибан от меня не убежит. Нужен ли я вам сейчас, учитель? Возможно, отправившись на Карибан, я буду некоторое время недоступен». Плыгас понимающе кивнул. «Нет, Мол, продолжай свои исследования и обучение акалитов. Сейчас в подготовке к исполнению плана мне помогает новый союзник. Полагаю, он говорит о Дуку. В конце концов, это довольно известный джедай, ушедший в изгнание, и довольно могущественная фигура на политической арене республики. Покинув орден, он принял свое наследие и стал планетарным правителем, получив немалую власть. В то же время, он создает впечатление человека, который не упивается властью, а несет ее как бремя, из чувства ответственности. Вы взяли нового ученика, можно и так сказать, признал Дарт Плыгас. Когда план будет исполнен, в правиле двух уже больше не будет никакой нужды. Понимаю, тебе также следует контролировать своих акалитов, Дарт Мол. Разумеется, кивнул я. Хорошо, можешь быть свободен, и свяжись со мной, когда закончишь свои дела на Карибане. Да, учитель, на этом наш разговор прекратился. Собственно, я наконец-то решился отправиться в сердце старой империи ситхов. Но, также, в это путешествие я не собирался брать своих учеников. И, нельзя сказать, что они были этому рады. Пожалуй, только братья спокойно приняли это мое решение. Утрила была несколько недовольна, но никак не демонстрировала этого. «Почему ты оставляешь нас здесь?» — хмурилась Рослай. Вентрис тоже смотрела на меня с нахмуренными бровями. «Вы еще не готовы. Карибан — это мир, ставший гробницей древних лордов. Но то, что они мертвы, вовсе не значит, что они больше не опасны». Покачал я головой. «Лай, Рила, вы уже были в Академии ситхов и столкнулись с древним колдовством. Карибан в тысячу раз коварнее». Сказав это, я также протянул своей первой ученице алую пирамидку. «Здесь я оставил наставление для всех вас. Пока меня не будет, вы не имеете права прекращать свое обучение. Продолжайте тренировки. И когда я вернусь, то испытаю каждого. Если ваш прогресс разочарует меня, то ждите наказания». Утрила взволнованно сглотнула. Она еще помнила усиленные тренировки, которые я ей устроил в начале ее обучения. «Вентрис, для тебя будет отдельное домашнее задание». «Да, учитель, твои навыки уже достаточны для этого. пришло время тебе собрать свой собственный световой меч». Во взгляде девушки промелькнуло предвкушение, вместе с волнением. Ей хотелось обзавестись своим собственным мечом, но она не была уверена полностью в своих навыках. Вдобавок, она так не уверена в том, стоит ли ей вообще создавать собственное оружие. «Меч твоего учителя – это памятная реликвия, но уже не оружие. Он не подходит тебе, так что, лучше отложи его и сохрани, как память о старом учителе». «Да, мастер», – склонила голову девушка. «И, таким образом, оставив своих учеников на Раттатаке, я отправился на Карибан, снова лететь через всю галактику». Компьютер быстро поострил маршрут. Сначала серия прыжков до Каррелианского торгового пути. У самой Каррелии тень перестроится на Хайдианский гипермаршрут, и уже по нему я долечу до старого пространства ситхов. А вот уже там нужно быть внимательней, так как действующих гипермаршрутов в миры ситхов уже нет, а значит, придется прокладывать свой. Но, в любом случае, туда еще добраться надо. И эти несколько дней я провел в зале, чередуя тренировку техник силы с освоением новых способностей по шаблону датамирской магии. Теперь, когда рядом не было учеников, требующих внимания, я действительно смог немного продвинуться. В частности, я наконец-то освоил заклинание духовного присутствия как технику силу, а в такой форме ее оказалось несложно комбинировать с техникой сокрытия. Вот так, используй свой гнев, но не давай ему использовать тебя. Наставительным тоном протянула Утрила. Вентрис с рывком сократила дистанцию и нанесла удар тренировочным мечом, но моя первая ученица без проблем парировала все выпады датамирки. При этом Твилечка играла роль доброй старшей сестры, в то время как в ее сердце недовольно ворчало чувство ревности. Но, несмотря на это, девушка рассудила, что будет выгоднее наладить хорошие отношения с новой ученицей, и что мне это больше понравится, нежели устрой она истерику, или начни издеваться над новичками, пока меня нет рядом. Хэймэм, наблюдая за тренировками своих учеников, пребывая в форме призрака, я также ощутил невероятную свободу. Для этой техники словно не было расстояний, а ведь гипердвигатель также искажает время, но это не мешало мне воспринимать происходящее на Раттатаке, пока мое тело находилось в гиперпространстве. Моя же связь с ученицей позволила мне без проблем переместиться сюда, в то время как, например, отправиться на Корусант тем же способом я уже не мог. Теоретически это возможно, но на практике, я просто не настолько хорошо ориентировался в космическом пространстве, в этой форме. Перемещаться в пределах планеты гораздо проще, но когда нужно пройти космические расстояния, то тут уже нужен некий ориентир, как маяк. Вы двое, не отлынивайте от тренировок. Доброжелательным тоном одернула она уже моих братьев. Феррал увлекся изучением дроидов и решил показать Саважу собранного им простенького робота с функцией переводчика. Такой себе компактный аналог протокольного дроида. И вот, оба забрака шарахаются от моей ученицы. «Эй, не надо меня так пугаться!» Заулыбалась девушка. «Я ничего вам не сделаю. Тем не менее, парни все еще даже говорить в присутствии женщин нормально не могут. Может, расскажите что-нибудь о учителе? Вы же росли вместе, когда были маленькими». Собирает информацию для бытового компромата. Братья ночи же переглянулись и, наконец, это было давно, неуверенно протянул Саваш. Феррал согласно кивнул. Брат, мол, был очень ловким и удачливым. Ну, так или иначе, оба забрака были весьма скупы на описания и различные детские воспоминания. Многого Утрила от них не узнала, зато она наладила с ними хоть какой-то диалог. Вентрис к этому времени уже заканчивала сборку своего первого меча. Ну, как заканчивала, он создала три алых кристалла, один основной и два фокусирующих, для повышения мощности оружия. И теперь девушка перешла к самой сборке. Но именно тут она и застопорилась, собирая и пересобирая свое оружие, пытаясь найти свой идеальный баланс. Глядя же на нее, Утрила тоже решила заняться своим мечом. К настоящему моменту она чувствовала, что стала гораздо опытнее и сильнее, чем раньше, и поняла, что может пересобрать свое оружие, сделав его лучше. Для этого она создала еще один кристалл, чтобы повысить мощность клинка. Даже настроила двухфазовый режим, как у меня. Также она решила настроить свой второй меч с кристаллом стигиума, который делает клинок невидимым. Моим же братьям пока еще не хватало навыков для создания своих мечей, хотя Феррал уже был близок к нужному уровню. Саваж же сильнее в плане мощи, но слабее в контроле. Тем временем, мой корабль наконец-то достиг пространства ситхов. и здесь я уже занял свой трон, то есть, капитанское кресло. Конечно, я не Синитин, чтобы самостоятельно рассчитывать гипермаршруты, мне для этого нужна помощь корабельного компьютера. Но, техника предвидения позволяла предугадать удачные варианты расчетов и отсеять неудачные. Кооперация моих способностей и искусственного интеллекта тени позволяла гораздо быстрее и точнее рассчитать путь. Но, даже так, пришлось потратить несколько часов на 4 последовательных скачка через гиперпространство, чтобы добраться до системы Харусит. Попутно я прошел через несколько других миров Старой Империи Ситхов, но не стал там задерживаться. И, наконец, настал тот момент, когда через обзорное окно я мог увидеть коричневую планету. Старый мир, словно покрытый ржавчиной. Откуда-то из внутренности корабля раздалось пиликанье Астромеха. «Входим в атмосферу Карибана», — кивнул я, отвечая на его вопрос. Этот парень стал чуточку более общительным. Теперь дроид иногда задавал робкие вопросы, словно для поддержания разговора, так как и сам мог получить нужную информацию от систем корабля. Со временем дроиды со сложными и развиваются, накапливают знания и становятся умнее. Вместе с тем у них развивается и личность. Хотя этот вопрос до сих пор вызывает многочисленные академические споры. Является ли развитый искусственный интеллект полноценной личностью? Или же эта личность не настоящее самосознание, а всего лишь набор программных ошибок, которые скапливаются в алгоритмах дроида по мере его функционирования? В некоторых же случаях личность дроида может быть результатом деятельности вирусных программ, но, в любом случае, дроиды с развитой личностью и опытом, чаще всего, заметно эффективнее своих чистых прототипов, по крайней мере, в той сфере деятельности, в которой они задействованы. Я не стирал память своих дроидов, но внимательно следил за изменениями их алгоритмов, в чем мне также помогала сила. Мехудеру позволяет взаимодействовать, в том числе, и с программным обеспечением. Во всем, что касается техники, это крайне удобная способность. Ну а пока, тень уже вошла в атмосферу планеты и снизилась ближе к ее поверхности. Теперь я мог разглядеть скалистую местность Карибана, давным-давно высохшие водоемы, коры и древние руины. Покинутый мир, но его нельзя назвать совсем мертвым. Здесь все еже живут различные плоды ситхской алхимии. Жуткие монстры, некоторых из которых можно легко подчинить с помощью темной стороны. Других же подчинить в принципе невозможно, ибо такими они и были созданы, неуправляемыми орудиями хаоса. Уже на планете, первым делом я выпустил дронов-разведчиков, чтобы собрать информацию для составления карты. Это заняло какое-то время, но... Главное, я нашел несколько интересных мест, которые стоит посетить. Долина Темных Лордов, она же Долина Королей, место погребения древних лордов ситхов, а также предшествующих им королей ситхов. В смысле, лордами ситхов называют последователей ситхского учения. Короли же, это правители расы ситхов, что господствовали на этой планете задолго до создания самого ситхского ордена. Сама планета... По сути, один большой склеп истории ситхов. И где же мне искать мудрость древних? Прошептал я, глядя на представшие передо мной гробницы. Величественные пирамиды древности. Храмы и усыпальницы древних ситхов. Тень уже садилась в долине, между несколькими древними сооружениями, когда я сам пробежался по тропу и спрыгнул на каменистое плато. И, мое внимание привлекло сооружение, что занимало центральную позицию в этой долине. Тут везде ощущалась тьма. Но там она была явно сильнее. Что же, посмотрим, смогу ли я найти здесь хоть что-то. В конце концов, Дарту Плагасу не удалось, но может мне повезет. Глава 23. Грубый анализ. Погасив световой меч, я создал волну силы, что смела с моего облачения капли мерзкой слизи и пыль. За моей же спиной шипели плавящиеся останки древних чудовищ. Моего разума касаются невидимые тенета мрака, но это подействует, разве что, на средненького рыцаря. Ну или на очень слабого мастера. Обнаружить ментальную ловушку и преодолеть ее было несложно, но это была интересная комбинация. Древняя магия туманит разум, заставляет теряться в коридорах гробницы, а в это время жертву атакуют ситхские чудовища. Найденная мной гробница также была логовом хищных слизней, они не очень сильные или быстрые, но крайне выносливые, да еще и выделяют едкую кислоту. В конечном итоге, я осмотрел эти руины, попутно проведя их зачистку, нашел саркофаг с давным-давно сгнившими останками. У саркофага также имелась специальная выемка для голокрона, но вот самого голокрона здесь уже не было. К Кто-то забрал его задолго до моего прихода. Но, зато я получил хоть какую-то информацию, изучив заклинания ментальных ловушек. Они были куда изощренней, чем на Датамире. Но, в любом случае, особо ценной эту находку не назвать. И это была уже четвертая гробница, которую я исследовал. Иногда, приходилось немного ломать стены, чтобы добраться до потайных помещений, но везде было пусто. Ну да, не мне одному пришла мысль искать сокровища древних ситхов здесь. Тем не менее, я был уверен, что хоть что-то тут можно найти. И, оставив позади гробницу очередного лорда, я отправился дальше. Только восстановил силы с помощью медитации, а потом, мое внимание привлекла гробница, напоминавшая мне храм Куджита. Это сооружение также было выдолблено прямо в огромной скале. Но, также эта гробница несла следы разрушений, как и многие другие. Кто-то в прошлом накрыл всю долину орбитальной бомбардировкой. И, чтобы пробраться в усыпальницу древнего лорда, на этот раз, мне пришлось отколоть немалый кусок породы от самой скалы. Хэймэм, знакомая морда. Взглянул я на открывшиеся мне обломки статуи. Марк Рагнос, я видел это лицо в воспоминаниях одного из ситхских голокронов в тайнике. И здесь также обитали твари. С другой стороны, ментальные ловушки меня не атаковали, хотя они определенно здесь были, и даже сама тьма в этом месте воспринималась как-то дружелюбней. Учитывая же состояние храма, у меня была некоторая надежда на то, что я смогу найти здесь какие-нибудь сокровища. И, в первую очередь, перебив парочку монстров, я пробился к усыпальнице. Интересно, оскал отразился на моем лице. Стоило мне только пройти в это помещение, как тьма вокруг всколыхнулась. Сила пришла в движение, а саркофаг задрожал. Еще миг и вся эта тьма хлынула на меня, пытаясь раздавить, стереть в порошок. Барьер силы вокруг моего тела проявился в виде защитной сферы. От силы удара со стены потолка посыпалась пыль и куски камня. Это уже было интереснее. Необычная ментальная ловушка, а это вообще была не ловушка. Я знаю, зачем ты пришел. Саркофаг вздрогнул и резко открылся, выпуская наружу поток темного тумана, что в считанные секунды принял человекоподобную форму. Ты жаждешь силы, моего могущества. Это было не видение и не магическая ловушка, а самый настоящий призрак силы. Хоть он и сильно отличался от призрака Квайгона, но тому способствовала сильная приверженность темной стороне. Сам же призрак говорил с таким пафосом, растягивая слова, будто ему просто нравилось слышать звук собственного голоса. Пришло время пробудиться древнему злу. Преклони колено перед своим императором, ученик. Глубоко вздохнув, я сделал шаг навстречу духу и опустил колено, уперев его в пол. Вы правы, лорд Рагнос. Я прибыл в поисках мудрости древних. Меня переполняло предвкушение. Я в долине лордов уже около месяца копаюсь, и, наконец-то, не просто какая-то мелочь, а целый древний лорд. Очень хорошо, довольно протянул призрак. Я дам тебе все знания, власть, бессмертие. Туман на голове духа принял форму рогов, пока он сам летел вокруг меня. Но, сначала ты должен доказать, что достоин, добавил он, и, взмахнув рукой, создал туманную проекцию в виде металлического жезла. Это мой скипетр, найди его и верни мне, тогда я сделаю тебя своим учеником. Где мне искать ваш скипетр, владыка? Лети на Камминар. Закончив с разговорами, дух Рагноса исчез, рассеявшись в воздухе. Похоже, просто так делиться своими знаниями он не хочет. Но, стоит отметить, что даже сам по себе скипетр Марка Рагноса представляет немалый интерес. В тайнике Дарта Плагаса я сталкивался с упоминанием этого артефакта. Он позволяет собирать и накапливать силу, и с его помощью также можно обращать обычных разумных форс-юзеров. Интересно будет изучить данный артефакт. И, я совсем не уверен в том, что его стоит приносить в гробницу самого Рагноса. Ну а пока, я отправил на корабль запрос, чтобы компьютер нашел Камминар, а сам покинул гробницу Рагноса, чтобы исследовать еще одну. В конце концов, раз уж я уже здесь, стоит извлечь максимальную выгоду из этого посещения. Да и вряд ли Рагнос ожидает, что я вот прямо сорвусь и сразу же полечу за его скипетром. Хотя, может, именно этого он и ожидает. Пройдя вглубь долины, я продвинулся к самому краю древнего могильника, где передо мной предстала наиболее уцелевшая гробница. Ее даже раскапывать не нужно было, просто бери да входи. Даже дверей не было. О, я с удивлением уставился на статую внутри гробницы. Это же Дарт Бейн. По крайней мере, в архивах Плагаса он был изображен именно в этой броне. Лицо же лорда было скрыто устрашающим шлемом. И, поняв, чья это гробница, я ожидал новой встречи с древним духом. Но, нет, Дарт Бейн не соизволил почтить меня своим присутствием. Да и я сам не ощущал в этом месте какого-либо проявления личности старого ситха. Тем не менее, эта гробница принесла мне неожиданный подарок. Она была так открыта. Учитывая, что и более труднодоступные гробницы были обчищены, то тут и не стоило ожидать никаких сокровищ. Но, пройдя в усыпальницу, я с удивлением обнаружил ситхский голокрон, лежащий прямо на саркофаге. Хаймэм нет. Подойдя ближе, обхожу сам саркофаг. Голокрон, словно почувствовав мое присутствие, загорелся алым, прямо так и соблазняя прикоснуться к себе. Но он казался чуждым этой гробнице. Я чувствовал, что здесь не место этому артефакту. И, глубоко вздохнув, я подманиваю его рукой, а потом резко смещаюсь в сторону. И из камня саркофага высекают искры мощные когти ситхского пса. Мощное чудовище, созданное ситхской алхимией. Тукота, они были выведены именно для охраны гробниц. И помимо сильного и крайне живучего тела, они обладают немалым чутьем к силе. Я уже сталкивался с этими существами в прошлых границах. Раньше нападение нескольких этих тварей даже могло бы доставить проблем. Но сейчас, я просто смял пса силой, переломав ему кости, и отшвырнул прочь. После чего голокрон сам активировался. Неплохо, очень неплохо, ученик тьмы. Нет, ты достаточно силен, чтобы звать себя лордом, произнесла проекция древнего ситха. Под шлемом его иссушенное лицо скалилось гнилыми зубами, а в пустых глазницах сверкало пламя. Но, я узнаю это облачение. О данной личности имелись упоминания в архивах Плыгаса. Но я не совсем понимаю, что этот голокрон делает здесь. Дартан Дидду, наклонил я голову в бок. Бессмертный король и первый из темных лордов, что носил титул Дарт. Плыгас сам искал его голокрон, так как было известно, что Эндидду нашел секрет бессмертия. И, конечно же, почти все ситхи стремятся к этому. Знания этого духа делают его бесценной находкой в глазах многих последователей тьмы. Ты легко прошел проверку. Проекция взглянула в сторону искалеченного пса. А значит, ты достоин. Я открою тебе свои тайны и приведу к своей сокровищнице. Ты обретешь мое наследие. Ну конечно, древний лорд ситхов, желающий безвозмездно передать свои знания новому поколению. Как и Рагнос, эта рухлядь пыталась обвести меня вокруг пальца. Полагаю, Марку также нужен его скипетр, чтобы использовать некую форму воскрешения. Ну а Эндидду, возможно, хочет вселиться в мое тело, или же как-то иначе использовать меня. Открой свой разум, и я передам тебе свою величайшую тайну. Моя совершенная техника, и ты обретешь бессмертие. Да блин, не выдержал я. Серьезно, на это хоть кто-то купился за все эти тысячи лет? Огонь в глазницах Эндидду погас на мгновение, будто лорд удивленно моргнул, а потом он просто пожал плечами. Больше, чем ты думаешь. Дай угадаю, сейчас ты скажешь, что я прошел еще одно твое испытание. Не дерзи мне, вспылил дух. Ты только познаешь тайны темного пути. Закатив глаза, я насильно выключил голокрон. У меня уже есть опыт использования этих артефактов. И, главное, что я усвоил, так это что никогда нельзя идти на поводу древних духов ситхов. С ними не стоит договариваться, к этим ребятам нужен иной подход. Но извлекать знания из артефакта прямо сейчас я не стал, а убрал его в мешочек на поясе. Мне все же интересно, кто принес этот голокрон сюда, и зачем это было сделано. Тем не менее, обыскав гробницу Дарта Бейна, я больше не нашел тут ничего интересного, и ни одной подсказки к моему вопросу, как сюда попал голокрон Эндидду. Вздохнув, я покинул гробницу и решил вернуться на корабль. Тень, кстати, уже нашла для меня Комминар, довольно крупный торговый пункт в колониальном кольце, на границе с центральными мирами. Есть постоянные торговые гипермаршруты, так что добраться туда можно довольно быстро. Ладно, давай слетаем, кивнул я. И, пока тень поднималась с поверхности Карибана, я решил заняться голокроном. Нет, я вовсе не закончил дела на этой планете. Просто, пока разберусь с имеющимися квестами, а потом вернусь. Взяв же голокрон, я коснулся пирамиды и заставил ее раскрыться. Дух, заключенный внутри, пытался взбрыкнуть, но это всего лишь призрак. Просто тень. Может, для кого-то вроде рыцаря-джедая он и представляет опасность, но не для мастера тьмы. Хаймэм, кристалл у меча, усмехнулся я. Этот камень просто сочился тьмой, но эта сила принадлежала Эндидду. Если использовать этот кристалл в мече, от него может быть даже больше вреда, чем пользы. Но поглощение силы, Это почти что моя специализация. И, когда я начал поглощать энергию кристалла, дух в Голокроне снова был возмущен. А сам камень, тем временем, тускнел. Его свечение погасло, а через несколько минут кристалл и вовсе покрылся трещинами, после чего рассыпался в пыль. Хмм, такое чувство, будто я поглотил где-то четвертинку Палпатина. Но, даже так, мне нужно некоторое время, чтобы переварить этот обед. Ну а теперь, дерзкий мальчишка, да как ты посмел мой кристалл? Гневно воскликнул дух, когда я активировал сам Голокрон. Мой разум защекотали ментальные путы, которые на меня набросил Ситх. Его ментальные техники были довольно изощренными, но сам дух был лишь тенью себя прежнего. Я просто разорвал его технику силой и ударил призрака волей, словно тараном, вбив его в границы Голокрона. «Расскажи мне о своей технике переноса сущности». «Да ты дерзкий щенок, прояви уважение. Я бессмертный король, я Дартан Дидду, Аркх». Связи его воспоминаний заполыхали болью, когда я начал грубо извлекать его воспоминания. И это оказалось неплохой такой тренировкой. Вот он Дидду подсовывает мне воспоминания о каких-то безумных извращениях вместо того, что я хотел получить, и попутно атакует мой разум. Мне снова приходится блокировать его техники и пробовать заново извлечь нужные воспоминания. Собственно, это практически единственный способ получить от ситхского Голокрона полезную информацию, и не попасться на обман духа. Куда проще использовать более простые Голокроны, в которых хранится только информация, без скрытого внутри призрака. Хотя, встречаются и такие древние лорды, которые спокойно делятся своими знаниями, правда, только в том случае, если ты им чем-то понравишься. В конце концов, не все эти духи действительно являются теми самыми лордами. Часто это просто слепок их личности, даже не копия, а просто имитация. Но они также чувствуют и не хотят бесследно исчезать, а потому и желают передать свой опыт достойному ученику. Не так много древних лордов нашли путь к бессмертию, как это сделал Дартан Дидду. Почти целые сутки, пока тень летела на Камминар, я игрался с Голокроном, и это оказалось сложнее, чем с Голокронами из тайника. В то время как другие ситхские духи атаковали и защищали свои воспоминания довольно грубо, за некоторым исключением, Андидду можно было назвать мастером техник разума. Его атаки порой скрывались в обманчивых уступках, в извлеченных воспоминаниях. И, единственное, что я узнал, так это то, что сам Голокрон на Карибан привез один из его последователей. Это своеобразная ловушка, рассчитанная на то, что достаточно сильный форс-юзер отправится на Карибан в поисках знания и станет жертвой для воскрешения бессмертного короля. Увы, но я для него оказался слишком силен, но недостаточно искусен, чтобы получить от этого парня нужные знания. Испустив вздох разочарования, я оставил Голокрон в покое. Пока еще оставалось время, принимаю позу для медитации и очищаю свой разум. Беспокойство, тревожные мысли, сила во мне закручивается в невидимом шторме беспокойства. Постепенно, техники Андидду ослабляли мой разум. Еще немного, и он мог бы взять надо мной верх, а там может и поселиться в моем теле. Да, прежде чем снова лезть к этому Голокрону, нужно еще сильнее отточить навыки в ментальных техниках. Иначе эта древняя мумия меня самого сожрет. Точнее, это скорее к Дарту Нихилусу. А Андидду войдет в тебя в акте настоящего мужского слияния. Фу, таким быть. Возвращаясь же к скипетру Рагнаса, найти его оказалось проще, чем я думал. Это вообще не было проблемой, просто потому, что этот посох хранился в местном музее, среди прочих древностей, у всех на виду. Просто, мало кто вообще мог понять, что это такое. Тем не менее, я не стал просто красть этот артефакт. Сначала я изготовил его копию, просто муляж, но выглядящий весьма достоверно. И только после этого я подменил настоящий скипетр в музее на подделку и покинул планету. Собственно, само посещение Камминара было тайной. Я не сообщал об этом Плагасу и использовал маскировку. И теперь тень возвращалась по уже известному маршруту обратно на Карибан. Ну а я приступил к изучению скипетра. Забавно, тьма, заключенная в артефакт, так легко отзывалась. Мрачный жезл приветствовал меня и был готов подчиняться. Но, имея представление о ситхских артефактах, я прекрасно понимал, что это ощущение весьма обманчиво. Точнее, скипетр действительно будет меня слушаться, но придаст в нужный момент. Каждый ситхский артефакт несет в себе частицу своего создателя, они связаны и служить кому-то другому артефакт по-настоящему уже не будет никогда. При этом, сокрытая в скипетре сила мешала исследовать его структуру. Тем не менее, если продавить магию артефакта своей силой, можно увидеть чуть больше. В конце концов, у артефакта нет собственного разума, только лишь тень воли его создателя. Вдобавок, скипетр был опустошен. Сейчас в нем хранились лишь жалкие крохи той силы, которую он может в себя вместить, и это упрощало процесс изучения. Но это не даст мне информацию об обрядах, которые использовались при создании артефакта. Да и сам материал явно прошел через алхимическое преобразование. Круто. Достал я скрытый внутри скипетра клинок. Скрытое оружие. Рагнос жил в те времена, когда световые мечи еще не использовались. И, в какой-то мере, это делало ситхскую алхимию того времени более совершенной, так как ситхам нужно было придать наиболее смертоносные свойства более классическому оружию. Пока я изучал скипетр, тень вернулась к Карибану, но я не спешил спускаться на планету, продолжая изучать артефакт. Еще пару дней, отвлекшись от новых игрушек, я погрузился в медитацию, отдохнул, а потом проведал своих учеников и даже дал им некоторые наставления, а потом снова занялся артефактом. ТСЦ. Плазма прорезает древний металл. Когда его покинула сила, скипетр стал гораздо податливей. Я уже провел над ним несколько магических ритуалов, стараясь узнать как можно больше о создании этого предмета. Но, в конечном итоге, всестороннее изучение артефакта привело к его порче. Жезл оказался сломан, и я прямо ощутил, как из его обломков истекала темная сила, полная гнева. Лорд Рагнос определенно почувствовал это и разозлился. На поверхности планеты начался настоящий ураган, который, правда, быстро затих. Ой, только и мог сказать я. Но, в любом случае, своего я добился. Теперь, я могу создать нечто похожее, но уже свой собственный темный артефакт с аналогичными функциями. Собственно, этим я и занялся. Правда, через какое-то время пришлось вернуться в цивилизованный космос, пополнить запасы провианта и топлива, а также обзавестись кое-какими материалами. Но, после я снова вернулся на Карибан, только с учителем связался, как он и просил. «Принесли ли твои изыскания результаты?» – спросил Плыгас. «Да, владыка. Мне удалось войти в контакт с призраком Марка Рагнаса». Моун нахмурился. «Ты уверен, что это дух, а не просто наваждение?» «Да, учитель. Рагнас явно желает воскрешения и хочет использовать меня для этого. Возможно, мне удастся вытянуть из него некоторые знания, прежде чем он поймет, что я не намерен помогать ему в его возрождении». Учитель некоторое время раздумывал над моими словами. «Хорошо, получи от него все, что сможешь», — кивнул он. «Но к самому Рагнасу я пока решил не соваться. Вместо этого я занялся экспериментами с ситхской алхимией, и мне потребовалось не меньше месяца, чтобы путем проб и ошибок нащупать нужный путь. Я старался повторить скипетр темного лорда, но в процессе работы я еще лучше понял суть артефакта. Мне удалось создать бледную копию скипетра Рагнаса, словно китайская подделка. Мой жезл позволял собирать и накапливать в себе огромную силу, но, в лучшем случае, это лишь четверть от возможностей оригинального жезла, и я не мог сделать его лучше. Точнее, я не был готов. Чтобы создать по-настоящему могущественный артефакт, ситх должен вложить в его создание свою душу. Буквально, связь между создателем и его артефактом очень глубока. Возможно, только благодаря этому скипетру дух Рагнаса все еще существует в этом мире. Ну, это надо еще проверить. Но, проблема здесь в том, что я просто не смогу создать больше, чем один подобный артефакт, а его уничтожение может меня чрезвычайно ослабить. Подобные артефакты – это чуть ли не филактерии темных лордов, а некоторые из них и правда могут нести в себе душу темного лорда и могли помочь ему восстать из мертвых. Посох Рагнаса был на это способен. В конечном итоге, однажды я создам свой собственный артефакт, но перед этим я собирался изучить как можно больше уже существующих ситхских артефактов, собрать больше знаний о ситхском колдовстве и алхимии. И, вдобавок, ко мне уже пришло несколько интересных идей, как можно улучшить саму концепцию создания этих артефактов. Темные мысли, изощренный жестокий план, достойный лорда ситхов. Но, пока что, я отложу это в сторонку. И, наконец, пришло время снова спуститься на планету. Я даже решился заглянуть в гробницу Рагнаса. Но древний император ситхов передо мной даже не показался. Либо, После уничтожения скипетра его дух больше не мог оставаться в этом мире. Либо он просто на меня обиделся. Серьезно, ты даже не попробуешь наказать меня за эту выходку? Выходи, подлый трус. Тишина была мне ответом. Так, ладно, теперь серьезная артиллерия. Ситхи неудачники, джедаи рулят. Рагнос не ответил даже после этого. Очевидно, он действительно был уничтожен вместе со своим скипетром. Нет, ну разве мог настоящий ситх стерпеть подобного оскорбления? Ну, в общем, да, просто я тут немного схожу с ума от недостатка общения и начинаю вести себя несколько эксцентрично. Опустив взгляд, смотрю на скипетр из дюрастели. Даже сейчас он поглощает в себя щедро разлитую вокруг тьму, заполняя свой внутренний ресурс. Сам же скипетр в моих руках сейчас больше походил на трость. Да и держал я его так же, опираясь, словно на третью ногу. Это казалось даже забавным немного, чувствую себя прямо старым мудрецом. Но, хоть это и может показаться интересной идеей, заметить световой меч на что-то вроде магического посоха, но такое решение очень сильно снизит мою боевую эффективность. Мелких врагов будет даже проще сметать силой, но вот бой с равным противником окажется уже непосильной задачей. В итоге, я оставил гробницу Рагноса. Здесь еще оставались места, которые я хотел изучить. Оставив пока руины долины темных лордов, я наведался в Академию ситхов. Правда, для этого пришлось расколоть почву и чуть ли не достать сооружение из-под земли. Но это действительно было полезной находкой. В развалинах Академии мне удалось найти несколько голокронов. В них не было темных духов, только знания, учебный материал для адептов Академии. И, в целом, большая часть информации на этих носителях не представляла собой ничего особенного. По крайней мере, та часть, что касалась техник силы. А вот знания ситхского колдовства принесли мне нечто новенькое, позволяя дополнить мой магический арсенал. И, чуть ли не настоящим сокровищем оказался голокрон, посвященный одной только алхимии. Еще несколько недель ушло на то, чтобы извлечь знания из этих голокронов и освоить их на базовом уровне. Попутно я также продолжал оттачивать свои навыки, которые можно было развивать путем тренировок, и еще несколько раз проверил учеников на Раттатаке. Ферал уже был готов собрать собственный световой меч, чем и занялся по моему наставлению. И вот, я снова в долине темных лордов, уже чувствую себя шахтером. От меня исходит тьма, облачая реальность в черные мрачные щупальца, что вгрызаются в землю Карибана. Это была техника силы, созданная мной на основе ситхского заклинания. Щупальца тьмы помогали мне сфокусировать энергию и охватить больший объем породы, чтобы поднять его. Раскалываясь, земля и камни начали подниматься вверх. Это спровоцировало обвал, но мне лишь еще пару раз пришлось повозиться, чтобы добраться до древней гробницы. Точнее, это были руины, которым повезло меньше, чем прочим местам упокоения лордов. Но, как оказалось, сама усыпальница уцелела, хоть и оказалась под землей. Хэймэм, горечь, гнев и разочарование. Это место было пропитано чувством поражения. Тут было несколько статуй массаси, как каменные охранники, стерегущие вечный сон своего повелителя. Была и статуя самого императора, но она уже давно была разрушена. Тем не менее, письмена на саркофаге позволили мне установить, чья же это была гробница. Лудокреш, император ситхов, получивший этот титул после смерти Марка Рагноса. Понятно, почему его гробница оказалась погребена неподалеку. Голокронов он после себя не оставил, по крайней мере, здесь их не было. Зато нашлось несколько артефактов. Луда был искушен в магии ситхской алхимии. Эти артефакты, пусть и не дотягивают до скипетра Рагноса, но они определенно представляют немалую ценность. И, без всякого почтения к древнему императору, я просто взял и обчистил его усыпальницу, решив изучить его наследие. Как ты смеешь, смертный? А неужели его величество решил меня поприветствовать? Разграбление своей могилы он уже стерпеть не мог. Тьма усыпальницы воплотилась в образе древнего ситха, что возмущенно смотрела на меня. Со всех сторон на меня хлынула сила, пытаясь раздавить, но бесполезно. Ты уже мертв, призрак, даже не пытайся. Покачал я головой. Сколько высокомерия. Поморщился дух, прекратив давление. Но ты силен, я чувствую, сила в тебе велика. Кто же ты? Мое имя Дарт Мол, представился я, темный лорд ситхов. От этого представления Лудаш скривился. Жалкие последователи Бейна, кем ты правишь? Какой же ты лорд тьмы без своего царства? Я не стремлюсь к подобной власти, мне не нужно царство. Изображаю смиренный вздох. Я ищу знания и силы. и ради этого я здесь. Я хочу не использовать ваши артефакты, и не продать их, а исследовать. Но, возможно, вы согласитесь лично поделиться своей мудростью. Ха-ха, рассмеялся лорд. И зачем я должен это делать, смертный? Чтобы ваша мудрость не исчезла здесь навсегда. Усмехнувшись, император замолчал, скрестив руки на груди. Я же взглянул на один из артефактов. Древний ситхский меч. Время над ним словно было невластно. Металл у клинка был цел, а лезвия все еще остры, лишь только пыль покрыла оружие. Хорошо, наконец промолвил ситх. Я обучу тебя, но сначала ты должен найти утерянный артефакт. Он сделает тебя намного сильнее. Артефакт – моя длань. Перчатка, наделенная огромной силой. Она сделает тебя неуязвимым, никто не сможет коснуться тебя без твоего позволения. Ну опять, снова древний повелитель ситхов отправляет меня за своим артефактом филактерии. Надеется, что когда я получу его перчатку, то он сможет захватить мое тело. Хотя, в это время ведь еще не была создана техника переселения сущности. Но это не значит, что темный лорд не может воскреснуть. В конце концов, Рагна смог бы это сделать. В любом случае, ваша воля будет исполнена, учитель. Преклонил я колено перед древним императором. Очевидно, он не знает, как я обошелся со скипетром Рагнаса. Иначе, нет, это даже иронично, что ситуация в точности повторяется, прямо как с предшественником этого ситха. Смотри же, правда, в отличие от предыдущего императора, Кресш не стал называть нужный мне мир. Он показал старую галактическую карту, а вместе с этим и образ самой перчатки. Я создал ее, чтобы защитить своего сына. С показной грустью протянул лорд ситхов, но она не защитила его от яда, он был столь неосторожен. Хаймэм, он отдал свое лучшее творение сыну. Неужели Кресш хотел в будущем захватить тело своего сына с помощью этого артефакта? В любом случае, пока еще призраки древних лордов еще не начали прятать от меня свои артефакты, чтобы я их все не поломал, нужно пользоваться моментом. Глава 24. В глубине тьмы. На Карибане я задержался даже дольше, чем планировал. Больше года я в итоге провел на этой планете, попутно уничтожив наследие нескольких древних лордов-ситхов, лишив их возможности воскреснуть. Ну, детальное изучение их артефактов требовало их разборки, я не виноват, они просто стали жертвами науки. Да, совсем никакого почтения к величию императоров прошлого. Если об этом узнает Плыгас, то в историю я войду как Дарт Мол-разрушитель. За это время я также нашел еще только один голокрон, принадлежащий одной из основательниц ордена ситхов, темного джедая, Ксаксан, маркиза темных легионов и одна из немногих женщин-повелителей своего времени. Хотя, ее дух страшный, как ракотанская чума. И, в отличие от Андиду, она довольно легко пошла на контакт, поделившись своими знаниями. Впрочем, в итоге это были лишь крупицы, пополнившие мое понимание ситхской магии. Ну, не считая нескольких интересных ритуалов, необходимых в сотворении довольно интересных артефактов. К тому же, известно ли вам о каких-нибудь артефактах ситхов? Спрашивал я женщину. Возможно, при жизни вы сами владели могущественным артефактом? Нет, вздрогнула Ксаксан. Мне неведомо о местонахождении каких-либо артефактов. Ответила она даже как-то слишком резко. В конце концов, за время своего самообучения на Карибане, я стал все меньше полагаться на магию. Большинство заклинаний и колдовских обрядов уже были освоены мной как техники силы. Даже чародейские обряды ситхской алхимии. Вместо проведения кровавых жертвоприношений, я могу просто вытянуть из жертв всю их душу и поместить ее в предмет, изменяя его свойства своей собственной силой, без посредника в виде магии клыкастого бога. Но, с другой стороны, обряд позволит наделить артефакт еще большей силой, позаимствовав ее у темного божества. Также, я наконец-то приступил к изготовлению своей собственной брони. Доспех из бискара, закрывающий все мое тело, усиленный магическими амулетами и некоторыми техническими устройствами. В частности, в ботинки были помещены небольшие реактивные установки. Они позволяют лишь выше прыгать, но вместе с техникой силового прыжка я могу теперь перемещаться рывками на огромные расстояния и частично контролировать свое перемещение в воздухе. В костюм также встроен генератор маскировочного поля. Внутренняя часть брони способна обеспечить полную герметичность, если нужно. Но, конечно же, главное – это сам металл, усиленный с помощью алхимии. Этот доспех способен выдержать выстрелы бластеров, удары световых мечей, даже если они усилены рукой мастера-джедая. Защитные же амулеты создают покров брони силы, который будет активен даже без моего контроля. Но, также, я постоянно усиливаю эту защиту, совмещая ее с собственной техникой. Теоретически, это позволит мне спокойно принять даже выстрел тяжелого лазерного орудия. Для световых же мечей и ручного бластерного оружия я теперь полностью неуязвим. Я раздумывал и о внедрении в костюм системы подачи бакты, как в элитной броне Коммандос, но вместо этого были встроены еще защитные амулеты. В конце концов, мои способности в технике управления мидихлорианами давали куда лучший эффект. И на тренировку этой техники я также выделял некоторое время. Попутно я улучшил и свой световой меч. Созданных мной в прошлом кристаллов стало недостаточно. Сейчас я был гораздо искуснее в алхимии и мог синтезировать новые, гораздо мощнее. Хотя, после пересборки меча пришлось заново проводить над ним серию колдовских обрядов, но оно того стоило. Основной двухфазовый клинок стал в несколько раз сильнее, а вместе с тем, новые кристаллы позволяли еще лучше фокусировать силу. Не прекращая свои тренировки и изучая магию, я также создал несколько совершенно новых и довольно причудливых техник, связанных со световым мечом. Эти приемы родились из мыслей о том, как сделать мое оружие еще более ужасающим. И, собственно, эти техники основаны на простом приеме всплески плазмы светового меча. Силой я нарушаю его оболочку и позволяю плазме клинка исторгнуться на свободу, контролируя ее поток. Каково же будет моему противнику, когда алый клинок в моих руках вдруг прольется на него потоком плазмы? Причем, я разработал эту технику еще со старыми кристаллами, и тогда, после применения данного приема, клинок моего меча просто гас. Но, после модернизации оружия и синтеза новых кристаллов, даже после такого надругательства над благородной формой светового меча, он сохранял достаточную стабильность, чтобы моментально вернуть клинку прежнюю целостность. А еще, возросшая мощь кристалла также делала клинок более устойчивым к воздействию картазиса. От контакта с ним мой клинок лишь слабел, но не отключался и даже не укорачивался. И, конечно, на протяжении этих полутора лет, я продолжал наставлять своих учеников. Несколько раз покидал Карибан, чтобы вернуться на Рактатак и лично испытать их навыки. За это время между нами наконец-то появилась связь, которая позволяла мне ощущать присутствие своих учеников. Что же касается их навыков, то все пятеро несколько подросли с тех пор, как мы прибыли в изолированный мир. Особенно сильным был прогресс с моих братьев, в конце концов, они находились в начале пути, а первые шаги в познании мастерства всегда шире. Это искушенные мастера продолжают постигать силу крошечными шажками, чем дальше, тем тяжелее идет развитие. Но вот, я наконец-то решил покинуть Карибан. Я уже получил от этой планеты все, что она могла мне дать, теперь остается дальше изучать созданные на основе магии техники и тренировать навыки. Тем не менее, я пока еще не спешил воссоединяться со своими учениками. Я не хотел, чтобы они столкнулись лицом к лицу с моим новым проектом, а он требовал времени. Ну, зато я встретился со своим учителем на Карусанте. Похоже, твои изыскания принесли плоды, протянул он. Да, владыка, позвольте преподнести вам этот дар. Жестом я заставил три голокрона подлететь к нему. Они содержат обучающий материал из старой академии ситхов. И вот это. Четвертый голокрон я передал ему сам. Это наследие Ксаксан, она одна из темных джедаев, что стояли у истоков ордена ситхов. Ты уже изучил эти голокроны? Конечно, учитель. Очень хорошо, я доволен твоими результатами. Не сдержал довольной улыбки ситх. Надеюсь, это еще немного приблизит исполнение нашего плана. Да, мол, мы уже близки. Какая же роль уготована мне в ваших планах? И кем же ты хочешь быть, Дарт Мол? Спросил Дамаск. Сколько власти тебе будет достаточно, чтобы насытиться? Мне достаточно власти над моими последователями, ответил я. Дарт Сидиус не только учил меня, он воспитал меня, не как правителя, а как орудие. Я клинок ненависти. Муон задумчиво кивнул. Конечно же, он и так достаточно много знает обо мне, но не все. Как минимум, ему неизвестен мой нынешний уровень сил. Я хочу испытать тебя, ученик. Прошло уже почти 2 года, покажи, насколько сильнее ты стал. И, это был тяжелый поединок. Особенно тяжело было сдерживаться, делая вид, что я сражаюсь изо всех сил. Ну, относительно, учитывая то, что мы оба использовали силу весьма осторожно. Как и в тот раз, мы скрестили наши клинки в тренировочном зале тайного штаба в промышленном районе. Дарк Плыгас был все так же невероятно быстро и силен, а вот я стал гораздо сильнее, чем раньше. Но, даже после обряда воплощения, я лишь почти вплотную подобрался к скорости своего учителя. Он все еще быстрее, но теперь его скорость уже не доставляла мне таких проблем, как раньше. Я был сильнее в предвидении и мог предугадывать его шаги в бою гораздо лучше, чем он угадывал мои действия. И здесь наконец-то мог бы раскрыться мой талант в фехтовании. Муун был старым опытным мастером, я же был гением, и уже давно не начинающим. Во владении световым мечом я был искуснее Плыгаса, и теперь я даже мог бы его победить. Возможно, с подобным противником нельзя быть точно уверенным в победе никогда. Тем не менее, я не раскрывал свою силу, сохранив пару трюков в качестве козыря. Другие же трюки я, наоборот, выставил на показ, демонстрируя, что я действительно многому научился на Карибане. Неплохо. Плыгас резко разрывает дистанцию, избегая удара теневыми щупальцами. Мрачные отростки танцуют вокруг меня зловещими тенями и стремительно атакуют моего оппонента, стремясь захватить и оплести его, спутать его движения, замедлить или даже сломать. Но световой меч учителя все же прожигает их, разрубая, словно мачете, рубящие лианы в джунглях. Впрочем, это происходит не мгновенно, темные щупальца гораздо устойчивее к жару меча, чем плоть или даже обычный металл. Вот сразу несколько отростков тьмы обхватывают клинок учителя, и Муну приходится выпустить оружие из рук, чтобы избежать удара уже моего меча. Значит, ему не хватает концентрации, чтобы в такой момент использовать достаточно эффективную технику силы. Он знает, что обычный толчок меня не собьет. Щупальца же притягивают оружие учителя ко мне, и я усиливаю натиск, переходя на стиль Джаркой, яростно атакуя Плыгаса двумя алыми мечами. Но, все же, принимаю удар молнии на скрещенные клинки и рассеиваю ее. Раньше мне потребовалась бы вся концентрация для этого, но сейчас я мог бы сделать что-то еще, но не стал ничего делать, позволив учителю перехватить инициативу. «Ты и правда стал гораздо сильнее, Дарк Мол», — произнес он. Голос Плыгаса и так уже звучал достаточно напряженно. Я тоже изобразил напряжение на своем лице, словно все мои силы уходят на рассеивание молнии, и я не могу даже ответить на его похвалу. И, уверившись в своих силах, Дамаск ослабил напряжение своей атаки. Но, прежде чем прежний я сделал бы свой ход, он уже поднял металлические плиты, швырнув их в меня. Ха! Высвободив мощный поток силы в своем выдохе, я прервал молнию Ситха, после чего отступил, избегая удара плит. В этот же момент сила выдернула из моих рук меч Плыгаса. Все же, он имеет связь со своим оружием, и удержать меч другого форс-юзера, когда он хочет его вернуть, довольно тяжело, стоит отметить. «Да, твои навыки действительно возросли», — кивнул он, опустив клинок. Световой меч погас. Дарк Плыгас ясно дал понять, что проверка окончена. «И я решил твою судьбу, Дарк Мол. Ты был орудием Дарта Сидиуса, пока он не предал тебя, теперь ты будешь моим орудием, проводником моей воли, моей рукой, моим палачом. Ты станешь ужасом, что воплощает Орден Ситхов. Я с частью принимаю эту роль, владыка». Говоря медленно, с паузами, я также изображал небольшую одышку, словно бой с учителем сильно измотал меня, в то время как сам Муун был достаточно бодр. В действительности же я уже достиг достаточного контроля над своим телом, чтобы сохранять свой организм в тонусе, покуда это вообще возможно. Поддерживать свою бодрость с помощью сил умеют практически все мастера, но техника контроля мидихлориан расширяет границы допустимого для подобных техник во много раз. Просто, нужен еще лучший контроль, как в силе в целом, так и в данных техниках, в частности. Тем временем, погасив уже свой клинок, упираю колено в пол, изображая почтение. Ну или не совсем изображая. Я действительно уважаю этого ситха. Он добился очень многого. В конце концов, он сам участвовал в воплощении плана, вместе с Палпатином, участвуя в нем не меньше. И при этом он еще создал просто невероятную технику с огромным потенциалом. Ну и я буду только рад позволить ему просиживать штаны на троне императора. Управление целой галактикой требует немалого умения и навыков, которые у меня развиты не так хорошо, как боевые способности. Да и если я сам решу когда-нибудь стать императором, мне же придется покинуть свою родную обитель. Я уже привык считать тень своим домом и не хотел бы менять ее на какой-нибудь дворец. Ты станешь главой нового ордена, продолжил Плыгас. «Сколько сейчас у тебя учеников? А он, значит, хочет остаться в тени, как серый кардинал». «Пятеро, владыка. Хорошо, можешь посвятить их в наше учение. Пришло время отбросить правило двух, в нем более нет нужды. Новый орден должен стать братством, единым организмом, служащим темной стороне». «Я вас понял, владыка. Склоняю голову. Я создам новый орден. Я ваше орудие, орден же станет моим». «Истинно так», — оскалился темный лорд. «Уверен, он и сам создаст личный отряд бойцов-форсьюзеров. И также милостиво позволит Дуку обзавестись своим ручным орденом. Главное, чтобы он оставался уверен в своем личном силовом превосходстве. На этом закончилась наша новая встреча, после чего я где-то еще на пару лет исчез в космосе. В это время я наставлял пятерых своих учеников, являясь к ним в виде духа, и лишь пару раз навестив их лично. В основном потому, что соскучился по своим милым ученицам. Они же уже привыкли к подобному обучению, которое сделало их еще сильнее. Тем более, что моя техника обучения стала еще лучше, было на ком ее опробовать дополнительно.